Глава 11. О несбывшихся надеждах. Туман наконец-то рассеялся, облака расползлись, и солнце, яркое как золотая подвеска, распахнуло свой огненный глаз. Капли росы на траве вспыхнули радугой. Кроне березы радостно задребезжали птицы, загоготали на птичьем дворе гуси. Торольд, в сомнении покрутив в руках ярко-голубую рубаху, отбросил ее в сторону и взял другую, коричневую, с мелкой вышивкой по вороту. Не такая красивая, зато пятна крови не видны, да и грязь легко отстирывается. Пару к рубашке штаны, старые, зато плотные, мягкие и удобные, а к ним кожаную куртку. Сейчас-то солнышко, но вдруг пойдет дождь. Не хотелось бы вернуться домой мокрым до нитки, а потом месяц сопли утирать. Отодвинув в сторону новенькие с иголочки сапоги, Торвальд излег из-под кровати старые, разношенные и обильно пропитанные маслом. Надел, пошевелил стопой, прислушиваясь к ощущениям. Свободноваты, но вроде не слишком. Ранней весной Торвальд ходил в этих сапогах по мокрому тающему снегу. От толстых шерстяных обмоток кожа растянулась и обвисла. Но ничего, набухнет от влаги и опять подтянется. Наверное. А не подтянется, невелика беда. Куропаткам все равно, нарядно их подстрелил охотник или так себе. Хотя перед парнями, конечно, лучше бы в новеньких сапогах показаться, с нарядными оловянными бляшками. Но ведь промокнут же, заразы, точно промокнут. А эти старые и не такую слякоть видывали, и выдерживали. «Торвальд! Торвальд!» Дарий возник в двери так внезапно, что Торвальд выронил из рук сапог. «Какого хеля орешь? Что случилось?» «Вас мать зовет!» Дарий, громко шмыгнув носом, отер его рукавом. И Торвальд окончательно убедился, брать нужно старые сапоги. А то будешь потом, как Дарий. «Зачем? Хочет осчастливить меня очередным советом!» Торвальд, достав из кожаного мешочка три тетивы, задумчиво осмотрел их на свет. «Это вроде плотнее, хотя вот это вот кажется более упругое». «Не уверен насчет совета». Дарий, подступив поближе, тревожно оглянулся, словно их могли подслушать враги. «Торвальд, там госпожа Фини, госпожа Катла приехала». «Катла!» Торвальду никогда не нравилась эта болтливая дура, но мать почему-то питала к ней искреннее расположение и всячески привечала. С другой стороны, Катла была слишком самодовольна, чтобы завидовать, и слишком глупа, чтобы интриговать, да и красотой не отличалась. Такую подругу можно хоть каждый день в гости звать без опасения, что муж на нее заглядываться начнет. Может, в этом все дело? «Ну, если Катла, то там разговоров до вечера будет». Торвальд подергал одну тетиву, послушал, как она звенит, и взял другую. «Скажи матери, что я после охоты зайду к ней». На лице удари проступило настолько очевидное сочувствие, что Торвальд нахмурился. «Что? Что случилось?» «Боюсь, после охоты не получится. Госпожа Фина ждет вас прямо сейчас». «Сейчас? Я не могу. Уже выезжать пора. Меня парни ждут, я и так задержался». Госпожа Фина выразилась совершенно понятно. «Прямо сейчас. Дело не терпит отлагательств. Не знаю, что произошло, но госпожа Катла выглядела заплаканной и удрученной». «А я тут при чем? Я что, слезы ей вытирать должен?» Несколько мгновений Торвальд таращился на тетиву в руке, потом коротко выругался и швырнул ее на стол. «Троллева задница! Ладно, сейчас иду, обуюсь только. Ну, что ты стоишь? Давай мне сапоги! Да не эти, вон те, старые!» Быстро обмотав ноги суконными портянками, Торвальд обулся и затянул ремешки. Если поторопиться, может и есть шанс успеть. В крайнем случае догонит парней по дороге. Все равно поедут они, не торопясь. А жемчужный быстрее любой лошади в городе. Да, можно догнать, если постараться. Главное, не тратить время на долгие разговоры. «Ну хель тебя раздери! Что матери в голову втемяшилось? Ведь знала же, что он сегодня насчет охоты уговорился. Еще вчера знала. Но нет, вынь да положь. Явись, Торвальд, предсветлые очи. И придется явиться. Уж если Фина на чем-то упрется, то и не уступит ни пяди, хоть злись на нее, хоть обижайся, хоть плачь». Иногда Торвальд думал, что отец именно поэтому и приблизил ласковую, улыбчивую, мягкую лекню. Все-таки мужчине нужна женщина, а не серебряная статуя на вершине снежной горы. Будь Фина хоть немного поласкивей, поуступчивей, тупоголовая грудастая лекню так и осталась бы случайным увлечением. Но нет, мать из тех, кто сломается, но не согнется. И вот результат. Лекню живет в собственных покоях, а бастард ничем не отличается от законного наследника, кроме, собственно, права наследования. Эх, мама, мама. Из комнаты доносились голоса. Низкие, певучие Фины и высокие с надрывными всхлипываниями Катлы. Остановившись за углом, Торвальд глубоко вздохнул, на мгновение закрыл глаза, смиряя дух, и переступил порог. Хозяйка и гости сидели за столом, почти соприкасаясь плечами. Полное, тяжелое лицо Катлы опухло от плача, и красный кончик носа блестел, как сигнальный огонь в ночи. Фина, приобняв подругу одной рукой, второй подкладывала ей в тарелку овечий сыр. Катла, не глядя вниз, на ощупь брала белые рыхлые куски, совала их в рот и мерно, бездумно жевала. По щекам, таким же белым и рыхлым, как сыр, текли медленные слезы. Фина молча кивнула Торвальду на лавку в углу, подняла кувшин и вылила в кубок гостя остатки бьера. «Не плачь, милая, мы что-нибудь придумаем. Туви, ты ведь дружишь с этими колдунами?» Развернулась она к Торвальду. «Ну, мы приятельствуем», — осторожно сформулировал наученный горьким опытом Торвальд. «А что?» «То есть, как это приятельствуете?» — проигнорировала вопрос Фина. «Ты же постоянно этого странного Барти за собой таскаешь. Угощаешь его, развлекаешь, подарки даришь. А девушка, я видела, как она на тебя смотрит. Ты ей нравишься». «Мы с Барти просто болтаем о том о сём. Иногда охотимся вместе. Это нельзя назвать дружбой». Торвальд, убедившись в наихудших подозрениях, уперся как баран перед чужой овчарней. «А Иву я второй раз в жизни видел». «Новый упокоили Лейви. Дорогая, ты слышишь?» Фина заботливо заглянула в лицо подруги. «Они положили в могилу Лейви, а Альдис теперь с ума сходит от злости, но поднять муженька не может. Это сильные колдуны, очень сильные. Торвальд обязательно их уговорит». «Ну, мама!» Не выдержал Торвальд и тут же получил суровый, полный ледяного неодобрения взгляд. Фина терпеть не могла, когда ее перебивают. И помогите боги тому, кто допустил такую оплошность. Например, ему, Торвальду. «Да, я твоя мать», — голосом Фины можно было резать металл. «И я прошу тебя переговорить со своими друзьями-колдунами. Ты ведь не откажешь матери в такой малости?» «Ты уверена, что это действительно малость?» — усомнился Торвальд. «Мама, я сейчас очень спешу. Меня парни ждут. Мы же договаривались, ты помнишь. Давай вечером все обсудим, и я...» «Нет, мы обсудим это сейчас», — сжала губы в твердую линию Фина. «Перед тобой рыдающая женщина, которая взывает о помощи. И что же ты делаешь? Равнодушно бросаешь ее и уезжаешь на охоту? Спешишь к этим обалдуем и пьяницам, чтобы носиться по полям за какими-то идиотскими голубями?» «Почему за голубями? За куропатками? И парни отличные, из Хирда, ты же их знаешь». «Вот именно. Я их прекрасно знаю. Все как один пьяницы, игроки и беспутники. Но ты бросаешь плачущую женщину, бросаешь родную мать и спешишь на встречу с этими людьми. Разве этому я тебя учила? Торвальд Эйронсон!» Прикрыв глаза, Торвальд откинулся на лавке и с размаху стукнулся затылком в стену. Потом еще раз и еще раз. «Ладно, я понял. Пошлю дарик парням. Предупрежу, чтобы не ждали. Что именно ты хотела?»